Дорогие коллеги, хочу сказать вам несколько вдохновляющих, напутственных слов по поводу первой сессии. Да, вот эта первая сессия — это то самое первое впечатление, то самое продающее наше выступление, которое мы с вами не можем, совершенно не можем профакапить. Вот основные ошибки, почему люди не переходят к вам в долгосрочную терапию, это вот поэтому. Вот потому что первая сессия какая-то никакая, непонятная. То ли все уже вылечили, то ли непонятно, как продали длительную терапию, то ли вообще ничего не продали. Короче, я для вас сделала скрипт. У меня есть большой опыт в продаже. Я обучала продажников, переговорщиков. И я в целом обожаю продажи, и поэтому всегда работаю именно над продажами. И здесь хочу, чтобы вы тоже работали над продажами, да. Вы как специалисты должны это уметь прекрасно делать, ну и по сути как бы продавать, не продавая, но для этого нужно понимать, что вы делаете. Поэтому я для вас специально сделала скрипт. Часть участников с прошлых потоков говорили, что это просто вот один скрипт можно купить вот за все эти деньги, да, потому что по нему вы можете продавать и свое VIP-сопровождение, да, на какие-то высокие чеки, VIP какое-то наставничество, еще что-то, да, и пакеты сессий, и переводить клиентов из разовых в долгосрочную терапию. То есть абсолютно все ваши цели вы можете закрывать именно по этому скрипту, да, по вот такому вот проведению первой сессии, и это очень-очень-очень круто и очень важно, поэтому, пожалуйста, обязательно, прям дословно его вычитайте, обязательно с ним проживите, да, проведите хотя бы 10 бесплатных сессий именно по нему, прям вот проговаривая все вслух, слово за словом, да, вот эти фразы, они не случайные. Есть прям специальная профессия, скриптологи, которые выверяют все эти слова, чтобы четко люди понимали ценность того, что вы даете. Да, здесь мы это сделали для вас, за вас. И что мне хочется отметить, что важно здесь, да, что мне хочется отметить. Пожалуйста, назовите вот эту первую сессию так, как вам будет красиво и вкусно. Именно вам, потому что я дала много названий. Диагностическая сессия, первая сессия, пробная сессия, установочная сессия, вводная сессия. Хрен знает еще, простите, какая сессия, то есть консультация. Вот это название должно ложиться именно вам, вот вам по сердцу оно должно быть. И я, конечно, рекомендую провести именно бесплатные эти сессии. Если у вас прям совсем коробит проводить бесплатно, тогда вы можете сделать такую хитрость. Вы можете назначить какую-то сниженную стоимость по этой сессии и, например, сказать, что оплата по результатам сессии. То есть если вы чувствуете, что эта сессия принесла вам пользу, вы в конце сессии платите деньги. Если нет, то вы не платите ничего. Да? И таким образом вы вроде как и поднимете ценность этой сессии, и все же людям будет легко на нее согласиться. Потому что чем, знаете, как, чем сложнее человеку принять решение, тем медленнее, сложнее и дольше он до вас будет идти. То есть какую-то бесплатную вещь нам чаще всего проще попробовать, да, вкусить, протестить и потом уже принять для себя решение. Поэтому это нормально. И я предлагаю вам провести их именно бесплатно, хотя бы какое-то количество. И в целом работа здесь будет построена так, что вы можете закрывать всех своих клиентов именно по вот этому скрипту, по вот этому шаблону. Поэтому, пожалуйста, практикуйте и сделайте классный, первая ваша задача, да, сделайте какой-то классный, именно продающий пост, текстовый пост про вот эту сессию. И расскажите про нее с точки зрения пользы для вашего потенциального клиента. Расскажите, что вот если у вас есть вот такие сложности, приходите вот сюда на вот эту сессию, как она проходит и что в ней крутого будет, что в ней я подберу для вас персональную технику, да, мы с вами уже начнем работать с вашим запросом. Тра-та-та. Вы поймете, мы пропишем вам стратегию по работе с этой темой, да, вы поймете для себя все этапы, все шаги и так далее. То есть так, чтобы людям захотелось это купить, чтобы они такие, да, ну купить в том плане, что купить идею, прийти к вам, записаться, да, потому что мы продаем даже идею записаться к нам на вот эту бесплатную сессию, да, мы все абсолютно продаем. Поэтому, ну, по сути, это навык презентации и убеждения. И пусть он у вас развивается уже прямо сейчас. Вот, и пожалуйста, сделайте такой пост, пожалуйста, его как следует хорошо зачитайте, прочитайте вместе с наставником, чтобы там были выверены каждое слово, чтобы это было вкусно, красиво, продающе. И вот этот пост уже попросите перепостить ваших друзей, ваших близких, ваших подписчиков, с которыми вы знакомы, это какие-то ваши, там, могут быть коллеги с прошлой работы, еще кто-то, прям уже попросите сделать хотя бы 30 репостов, да, и из этого вы уже наберете себе людей на вот эти первые пробные диагностические сессии, как вы их назовете, да, так они и поплывут. Поэтому вперед, делаем. Это просто офигенно, я вам обещаю. Вы получите удовольствие, когда вы будете работать по нему, вы получите истинное удовольствие и ощутите свое такое прям профессиональное, красивое достоинство.